Каждый раз посетив ее, мы убеждались, что ей недолго остается жить и страдать, и не имели ни сил, ни возможности помочь ее горю. С мучительной тоской глядел я на эту женщину, опустившуюся в кресло и перебирающую от нечего делать их бахромки. Напротив нее висел портрет красавицы, жемчужной повязкою на голове. В окно били горячие и сверкающие лучи весеннего солнца, весело озаряя печальную картину постепенного умирания. И этот портрет, и эти лучи солнца казались теперь какой-то насмешкой над старухой. «Та ли это гордая царица?» – спрашивал я себя, глядя на бабушку, которую я так горячо любил в детстве. «Та ли это восторженная Шахерезада, увлекавшая мое детство рассказами? Куда девались ее гордые речи, ее важная осанка, ее нарядные шелковые платья, забавлявшие меня когда-то своим шелестом? Износилось ее лицо, как износился ее бархатный салоп, давно висящий без употребления и поедаемой молью. Скоро и она сделается добычею червей. Прерывист и глух ее голос, как будто он звучит с того света, и с каждым днем все чаще и чаще срываются с ее языка слова «смерть» и «могила». Это живая покойница, и страшнее всего то, что она сама сознает это яснее всех. Не дай Бог дожить до такого состояния. Ни отрадных воспоминаний, ни надежд нет, и есть только одно горькое сознание своей ненужности в мире. План переезда в Москву подал нам слабую надежду поднять бабушку. Мы считали ее не настолько больною, сколько убитую горем. Мы поспешили объявить наш план и пригласили ее переехать вместе с нами из Петербурга. Она обрадовалась. «Здоровье-то мое плохо. Жаль мне и Пьера оставить. Теперь хоть изредка он заезжает ко мне, я хоть посмотрю на него», — говорила старушка. «Поезжайте с нами хоть на время. Отдохнете там и поправитесь. Тогда можно будет съездить в Петербург, повидаться с Пьером», — говорили мы ей. Матушка боялась оставить ее одну и верила доктору, говорившему, что бабушка при покойной жизни может прожить еще долго. «Поеду, Соня, поеду. Авось вы меня успокоите на старости лет. Я и теперь жила бы с вами, да Пьер не станет ездить. Он нынче все такой сердитый. И за что это сердится, ума не приложу». Мысль о переезде в Москву, о житье в нашем любящем семействе начала ее тешить. Даже стали роиться в ее голове разные детские мечты о том, как она поправится совсем, станет бодрую и вдруг опять приедет в Петербург на свидание с Пьером, как он обрадуется ее приезду. В ее квартирке с этой поры только и шли речи про Москву. «Не забыть бы нам чего-нибудь здесь. Надо будет сундучок приискать для платья. Да стирку-то кончайте поскорее, чтобы все чистое было», — говорила старушка своим служанкам, рылась в комоде, перебирала свои вещи и волновалась, не находя какого-нибудь чепца. «Хорошо, что спохватилась сама», — толковала она, «а то так бы и поехала в Москву без чепца». До отъезда оставался целый месяц. Но вечно глумившаяся над ней судьба посмеялась и теперь над ее планами. Однажды, когда сидела старушка со своими обычными грезами и старалась казаться бодрою, к ней неожиданно приехал Пьер. Она его не видала полторы недели и обрадовалась его приезду. Только он был хмурым, как осенний вечер. Ему плохо жилось, и не на ком было выместить горе. Он вздумал сделать опыт над матерью, разыграть перед нею одну из старых драматических сцен. «Здоров ли ты, мой друг?» – спросила бабушка. «Здоров? Что мне делается? Прыгаю да попеваю песни», — ироническим тоном промолвил он, швырнув на диван свою шляпу. «Впрочем, было бы лучше, если бы я был нездоров, а лежал бы в могиле». «Что с тобой, Пьер? То, что навязанная вами жена, делает мою жизнь невыносимую. Я спеленат, меня водят на помочах. Я хочу жить, а меня заставляют прозябать. Мне нужны деньги, мне их не дают. Я хочу ехать на бал, меня везут в театр. Так жить я не могу, а к другой жизни теперь нет выхода». «Ах, Пьер, Пьер», — качая головой, заметила бабушка. «Жили же вы прежде хорошо. Отчего же вам вдруг тесно стало? Жили бы и теперь по-прежнему, если бы я не женился. Теперь я весь в ее руках. Я сделался ее пажом, лакеем, крепостным холопом, и это все по вашей милости. Радуйтесь теперь на меня. Теперь у меня нет ни надежд, ни желаний, ничего, что поддерживало меня в жизни. Теперь я нищий и нравственно, и материально. Вы отняли у меня все, последнюю рубашку, последнюю суму. Что же вы мне дадите взамен всего взятого? Придумайте. Раскиньте своим умом, посоветуйте со своей хваленой честностью и материнской гордостью, о которых вы мне так много кричали, заставляя меня жениться. Что сделали вы со своим умом, гордостью и честностью? Осчастливили себя или детей? Наделали великих дел? Стяжали благодарность ближних, что ли? Да говорите же! Ломался дядя перед полумертвою матерью, незаметно для себя самого, переходя из жалобно-элегического тона в бурный. Он не был ни пьян, ни помешан, но в его поступке были признаки и опьянения, и помешательства. «Говорите же!» — повторял он. «Возьми свою шляпу и ступай вон!» — тихо, но строго проговорила бабушка. «Что?» — взбесился дядя и вскочил с места. Бабушка протянула руку к колокольчику. Рука тряслась. «Я позову людей. Так знайте же, что не вы меня, а я вас имею право проклинать и проклинаю!» — крикнул он, выбегая из комнаты. Она тихо опустила на грудь седую голову и впала в забытье.